Нейперг, без сомнения, тоже мечтает стать наследником Наполеона, хотя и не в том смысле, как милейший граф де Прованс. Его привлекает не императорский трон, а императорская супруга. Нечего и думать столковаться с Нейпергом. Это просто влюбленный, а с влюбленными людьми немыслимо предпринимать сообща важные политические шаги. В решительный момент они либо исчезают, либо стреляются. Буду действовать один. И энергично напирая на дымящийся плум-пудинг, Мобрейль сказал по-прежнему мрачному Нейпергу: «Налейте-ка мне, граф, еще стаканчик этого прелестного виски. Спрыснем им пудинг Бетси и чокнемся за смерть тирана. Смерть зависит от Божьего усмотрения. Нападение Наполеона в руках человеческих. В самом скором времени мы будем свидетелями этого падения». «В самом деле? Так вы думаете, что Бонапарт недолго продержится?» — небрежным тоном спросил Мобрей. «Я уверен в этом. Разве вы не видите, какие тучи собираются со всех сторон? Испания клокочет, как непотухший вулкан, который не замедлит разразиться новым извержением, залив своей лавой лучших солдат империи. Англия на примере Португалии научилась, как сражаться и побеждать легионы, прослывшие непобедимыми. Германия дрожит от страстного желания прогнать иностранцев, ее поэты нашептывают молодежи любовь к отечеству и жажду мести. Вскоре Наполеону придется встретить лицом к лицу не солдат, старающихся вновь обрести утерянный секрет тактики Фридриха Великого, а весь народ, который восстанет и возьмется за оружие, как Франция в 1792 году. Но одного этого будет, пожалуй, еще недостаточно, чтобы свалить гигантов. А что же вы предвидите еще? Западню, которую Наполеон сам себе готовит и в которую неминуемо попадет. И где же эта западня? На севере. В России? Неужели же Наполеон решится на такое безумие? Он уж почти совершенно опьянен славой, как пьянеют люди у чана, в котором бродит вино, и в уверенности, что ему все сойдет с рук, готов вызвать на противоборство императора Александра. Наполеон, рассерженный за несчастного принца Ольденбургского, несправедливо арестованного, высказался во время большого приема в Тюильри очень резко об императоре Александре. Перед князем Куракиным, русским посланником, он хвастался своей силой, гением, могуществом. Он хотел издалека напугать северного медведя, но медведь заманит его, отступая вплоть до берлоги, где и растерзает. «Значит, вы считаете, что война неизбежна и должна будет кончиться разгромом Наполеона? Значит, вы будете отомщены заранее, чем надеялись?» — спросил Мобрейль. «Поздравляю! О, у меня уже больше нет сил терпеть!» — нервно воскликнул Нейперг. «Этот человек уж слишком торжествует. Но подумайте только, сколько раз мне приходилось встречать его на своем пути, и каждый раз я должен был терпеть от него поражение. Так было при переговорах о мире в Кампо-Формио, где я присутствовал в качестве помощника Коблинца. Затем в Вене, и, наконец, весьма для меня неприятный момент. В Париже? Да, в Париже и в Компьене тоже. С волнением ответил Нейперг. О, я уже начал отчаиваться, что мне никогда не придется рассчитаться с ним. Я не мог предвидеть ни в какое время, ни каким образом я смогу познать сладость мести. А знаете ли,